Глава третья. Письмо от друга и письмо от незнакомки. В приюте оказалось все не так замечательно, как расписывала Адель Дюран. Кровати были жесткие, одеяла тонкие. Невкусной еды всегда давали с избытком, зато вкусной вечно не хватало. Пьеро всячески старался обзавестись друзьями, но выяснилось, что и это нелегко. Воспитанники приюта хорошо знали друг друга, и новичка в компанию никто принимать не хотел. Любители книг не допускали Пьеро к своим дискуссиям, поскольку он не читал того же, что и они. Дети, уже много месяцев строившие миниатюрную деревню из деревяшек, собранных в лесу, опасались, что, коль скоро Пьеро не отличает уровень от рубанка, все их труды могут пойти на смарку, и отрицательно качали головами – мол, не хотим рисковать. А парни, которые каждый день после обеда играли во дворе в футбол и называли себя именами любимых игроков французской сборной Куртуа, Матлер, Дельфур, однажды взяли Пьеро стоять на воротах, но его команда проиграла 0-11. И ему сказали, что он слишком маленький и не способен брать верховые мячи, а все другие позиции, увы, заняты. «Прости, Пьеро», — пропели они без всякого сожаления. Так что Пьеро водил компанию лишь с одной девочкой на пару лет старше себя. Ее звали Жозет, и она попала в приют 3 года назад. Ее родители погибли при крушении поезда под Тулузой. Жозет дважды удочеряли, но после возвращали, как посылку, доставленную не по адресу, заявляя, что ее присутствие в доме слишком разрушительно. «Первые муж с женой были просто ужасные», — призналась она Пьеро, когда они как-то утром сидели под деревом, зарывшись ногами в траву, сыроватую от росы. «Причем не желали звать меня Жозет. Всегда, видите ли, хотели дочку по имени Мария Луиза. А вторая семейка просто решила обзавестись бесплатной служанкой. Там меня, как Золушку, с утра до ночи заставляли мыть полы и посуду. Ну, я им и устраивала веселую жизнь, пока не отпустили. А вообще мне нравится у Симоны и Адель», — прибавила Жозет. «Может, я и разрешу себя удочерить, но не сейчас. Мне пока и здесь нормально». Самым противным человеком в приюте был Уго. Он жил здесь с рождения уже 11 лет, и из всех детей, состоявших на попечении сестер Дюран, считался самым главным и одновременно самым опасным. У него были волосы до плеч, и спал он в одной комнате с Пьеро на соседней кровати. Пьеро горько жалел, что в день приезда выбрал именно это место. Уго храпел, да так оглушительно, что иной раз приходилось с головой накрываться одеялом, лишь бы заглушить этот безумный рев. Пьеро в поисках выхода из отчаянного положения пробовал даже затыкать уши комочками из газетной бумаги. Симона и Адель не планировали отдавать Уго на усыновление, а потому, когда в приют приезжали супружеские пары, он не умывался, не переодевался в чистую рубашку и не шел улыбаться взрослым, как другие сироты, а оставался в своей комнате. В свободное время он обычно слонялся по коридорам и искал, кого бы обидеть. И, естественно, маленький и худенький Пьеро стал для него идеальной мишенью. Вариантов травли Уго знал несколько, и все не слишком оригинальные. Иногда он дожидался, пока Пьеро заснет, и макал его левую руку в миску с теплой водой. Тогда с Пьеро случалось то, что вообще-то прекратилось годам к 3. А иногда придерживал за спинку стул, куда хотел сесть Пьеро, и вынуждал стоять, пока не рассердится учитель. В ванной Уго, бывало, утаскивал полотенце, и Пьеро, красному от стыда, приходилось голышом бежать в спальню, где мальчишки хохотали и показывали на него пальцем. Порой уже Уго выбирал традиционный, проверенный временем способ. Набрасывался из-за угла, хватал Пьеро за волосы, бил в живот и отпускал всего в синяках и порванной одежде. «Кто это тебя?» — спросила Адель, увидев, что Пьеро сидит у озера один и рассматривает ссадину на руке. «Чего я по-настоящему не терплю, Пьеро, так это драчунов». «Не скажу», — ответил он, не отрывая глаз от земли. «Не хотел быть доносчиком. «Но ты должен», — настаивала Адель, — «иначе я не смогу тебе помочь. Это Лоран? Он у нас уже попадался на таких делах». Пьеро покачал головой. «Нет, не Лоран». «Тогда Сильвестр? От него хорошего не жди». «Нет», — сказал Пьеро, — «и не Сильвестр». Адель отвела глаза и тяжело вздохнула. «Уго, да?» — произнесла она после долгой паузы, и по ее голосу Пьеро понял, что она так и думала с самого начала, но очень надеялась ошибиться. Пьеро молчал, пинал носком ботинка камешки и смотрел, как они скатываются в воду. «Можно я пойду в спальню?» Адель кивнула, и он, шагая через парк, спиной чувствовал ее взгляд. На завтра Пьеро и Жозет ходили по двору и разыскивали семейство лягушек, которые повстречали дня три назад. Пьеро рассказывал про письмо от Аншеля, полученное утром. «А о чем вы друг другу пишете?» — заинтригованно спросила Жозет. Сама она писем не получала. «Ну, у него живет моя собака, Д'Артаньян», — ответил Пьеро. «Так что Аншель пишет про него. А еще про то, что сейчас происходит в моем районе, там, где я вырос. Представляешь, там, оказывается, был бунт. Но я вообще-то рад, что этого не застал». Жозет неделю назад читала про бунт в газетной статье, где заявлялось, что евреям место исключительно на гильотине. Впрочем, почти все печатные издания проклинали жидов и советовали им проваливать куда подальше, и Жозет такие воззвания алчно проглатывала. «А еще он присылает свои рассказы», — продолжал Пьеро, — «потому что он хочет стать...» Договорить не удалось. Из рощицы, потрясая палками, вышли Уго и два его приятеля, Жерар и Марк. «Ой, кто это?» — Уго, лыбясь, тыльной стороной ладони мазнул под носом, вытирая какую-то мерзость. «Счастливейшие наши супружники, мсье и мадам Фишер!» «Отвали, Уго!» Жозет попыталась обойти его, но он одним прыжком загородил ей дорогу и замотал головой, выставив перед собой палки крест-накрест. «Это моя земля!» — объявил он. «Хочешь пройти — плати пошлину!» Жозет глубоко вздохнула, мол, удивительно, какие же придурки эти мальчишки, и сложила на груди руки. Она с вызовом смотрела прямо на Уго, отказываясь сдаваться. Пьеро, стоя сзади, сокрушался, и зачем их с Жозет вообще сюда занесло. «Хорошо», — сказала девочка. «Сколько?» «5 франков», — ответил Уго. «Запиши на мой счет». «Тогда пойдут проценты. По франку за каждый день, пока не заплатишь». «Отлично», — бросила Жозет. «Сообщи, когда набежит миллион. Я свяжусь со своим банком и прикажу перевести на твой счет». «Что, думаешь, самое умное?» И Уго закатил глаза. «Уж поумнее тебя». «Ага, сейчас. Точно умней». Пьеро почувствовал, что надо что-то сказать, дабы не прослыть трусом. Уго глянул на него, чуть заметно ухмыляясь. «Защищаешь подружку, да, Фишер? Весь из себя такой влюбленный, да?» Он зачмокал губами, изображая поцелуи, потом повернулся к ним спиной, обхватил себя за бока и завозил руками вверх-вниз. «Господи, вот же кретин!» — проговорила Жозет. Пьеро не выдержал и расхохотался, хоть и знал, что не стоит провоцировать Уго. Его и без того вечно красная физиономия от обиды побагровела еще сильнее. «Ну-ну, не нарывайся!» Уго больно ткнул ее в плечо палкой. «Забыла, кто тут главный?» «А!» — скричала Жозет. «Думаешь, ты?» «Да кто позволит быть главным какому-то жиденку?» Уго мгновенно помрачнел, сконфузился. Лоб его собрался морщинами. «Ты чего? Это ж просто игра!» «Ты не умеешь играть, Уго», — отрезала девочка. «Но ты не виноват, верно? Такая уж у тебя натура. Свинья, она хрюкает. Чего же еще от нее ждать?» Пьеро нахмурился. «Так Уго тоже еврей?» Ему хотелось посмеяться вместе с Жозет, но он вспомнил, как мальчишки в классе обзывали Аншеля и как это расстраивало беднягу. Жозет повернулась к приятелю. «Знаешь, зачем ему длинные волосы, Пьеро?» «Чтобы рога прятать. Если его постричь, станет видно». «Заткнись!» — буркнул Уго, явно подрастеряв напор. «А если он снимет штаны, мы и хвост увидим!» «Заткнись!» — повторил Уго уже громче. «Пьеро, ты спишь с ним в одной комнате? Когда он переодевался, ты видел хвост?» «Да, и очень длинный, и весь в чешуе». Инициатива в разговоре явно перешла к Жозет, и Пьеро осмелел. «Прямо как у дракона!» «Тебе вообще не стоило бы находиться с ним в одном помещении», — наставительно произнесла она. «С ними, знаешь, лучше и вовсе не соприкасаться. Так все говорят. У нас в приюте их несколько штук. Надо их поселить отдельно или выслать». «Заткнись!» — взревел Уго и ринулся вперед. Жозет отскочила. Пьеро встал между ними, и Уго кулаком угодил ему прямо в нос. Раздался отвратительный хруст. Пьеро рухнул на землю, из его верхней губы хлынула кровь. Он взвыл. «А-а-а!» Жозет завопила, Уго разинул рот, а через мгновение его уже и след простыл, он исчез в лесу. Жерар и Марк бросились следом. С лицом Пьеро творилось что-то странное, причем не так, чтобы совсем неприятное. Ему вдруг показалось, что он вот-вот и чихнет со всей силы, но в голове, где-то за глазами, уже пульсировала боль, а во рту внезапно все пересохло. Он посмотрел на Жозет, та в ужасе глядела на него, прижав ладони к щекам. «Ничего, ерунда», — пробормотал Пьеро, вставая. Правда, ноги почему-то отказывались его держать. «Царапина просто». «Нет, не ерунда», — возразила Жозет. «Надо срочно найти сестер». «Ерунда», — повторил Пьеро и потрогал лицо, удостовериться, что все по-прежнему на месте, там, где положено быть. Потом взглянул на руку и весь содрогнулся. Ладонь была красная. Тут же вспомнился мамин платок на дне рождения. Тот тоже был залит кровью. «Плохо дело», — прошептал он. Внезапно ноги его подкосились, лес закружился, и Пьеро потерял сознание. И вдруг с удивлением обнаружил, что лежит на диване в кабинете сестер Дюран. Симона стояла у раковины и держала под краном фланелевую тряпицу, затем выжила ее и, лишь на секунду задержавшись, чтобы поправить фото на стене, подошла к Пьеро и положила мокрую тряпочку ему на переносицу. «Очнулся», — констатировала она. «Что произошло?» Пьеро приподнялся на локтях. Голова болела, во рту было сухо, а между бровями, там, куда ударил Уго, очень неприятно жгло. «Нос не сломан», — Симона присел рядом. «Я подумала было, что сломан, но нет. Хотя, видимо, еще поболит, причем изрядно, а когда опухоль начнет спадать, под глазом нальется большой синяк. Если ты таких вещей боишься, в зеркало лучше пока не смотри». Пьеро сглотнул и попросил воды. За все время в приюте он впервые слышал от Симоны столь длинную речь. Обычно-то слова от нее не дождешься. «Я поговорю с Уго», — продолжала она, — «велю извиниться и прослежу, чтобы больше с тобой ничего подобного не случалось». «Это не Уго», — не слишком убедительно произнес Пьеро. Несмотря на терзавшую его боль, он все-таки не хотел никого выдавать. «Я знаю, что это он», — вздохнула Симона. «Во-первых, Жозет сказала. А во-вторых, я бы и сама догадалась». «За что он меня не любит?» — глянув на нее, тихо спросил Пьеро. «Ты не виноват», — ответила она. «Это мы во всем виноваты, Адель и я. Мы уж натворили дел, много с ним допустили ошибок». «Но вы же о нем заботитесь», — удивился Пьеро, — «как и обо всех нас. А мы вам даже не родственники, ему бы спасибо сказать». Симона постучала пальцами по боковине стула, словно бы взвешивая, стоит ли открывать секрет. «По правде говоря, он именно что родственник», — поведала она, — «наш племянник». Пьеро широко распахнул глаза. «Да? Я не знал. Я думал, он сирота, как мы все». «Его отец умер 5 лет назад», — принялась рассказывать Симона. «А мать...» Она, дернув подбородком, смахнула слезу. «Мои родители обошлись с ней довольно-таки дурно. У них были нелепые старомодные взгляды на жизнь. Они ее совершенно затретировали, и она уехала. Но отцом Уга был наш брат Жак. Пьеро глянул на снимок, где две девочки держали за руки маленького мальчика, и на фотопортрет мужчины с усиками-карандашиком и во французской военной форме. — А что с ним случилось? — спросил он. — Он умер в тюрьме. Попал туда за несколько месяцев до рождения Уга. Так ребенка и не увидел. Пьеро задумался. Он не знал никого, кто бы сидел в тюрьме, но вспомнил, что читал про Филиппа, брата короля Людовика XIV, человека в железной маске, безвинно заточенного в Бастилию. Самая мысль о подобной судьбе вызывала у Пьеро кошмары. А за что он попал в тюрьму? «Наш брат, как и твой отец, сражался на Великой войне», — сказала Симона. «Потом, когда все кончилось, кто-то легко вернулся к нормальной жизни. Но другие, по-моему, подавляющее большинство, не справлялись с воспоминаниями о том, чего навидались и что натворили. К счастью, нашлись отважные врачи, благодаря которым мир узнал, какие травмы оставили события 20-летней давности. Взять хотя бы работу французского доктора Жюля Персуана и англичанина доктора Алфи Саммерфилда. Они посвятили жизнь тому, чтобы донести до сознания широкой публики, насколько пострадало предыдущее поколение и как мы все обязаны им помогать. «Мой папа тоже пострадал», — сообщил Пьеро. «Мама всегда говорила, что, хоть он и не погиб на Великой войне, именно война его и убила». «Да», — Симона кивнула. «Я понимаю, что она имела в виду. То же было и с Жаком. Чудесный мальчик, жизнерадостный, веселый, сама доброта. А вернулся совсем другим, полностью изменился. И совершал ужасные поступки. Но он с честью служил своей стране». Она встала, прошла к застекленному шкафу, сняла с дверцы крючочек и достала бронзовый кружок, так завороживший Пьеро в день приезда. «Хочешь подержать?» Она протянула ему медаль. Мальчик кивнул и осторожно взял ее, пробежал пальцами по выпуклой фигуре на аверсе. «Он получил это за храбрость». Симона забрала награду и повесила обратно в шкаф, о чем ни в коем случае не следует забывать. Но после войны Жак в течение 10 лет не раз попадал в тюрьму. Мы с Адель часто его навещали, но нам все это было отвратительно. Видеть брата в бесчеловечных условиях и понимать, что страна, ради которой он пожертвовал душевным покоем, в грош его не ставит. Настоящая трагедия. И не только наша, многих семей. Твоей тоже, Пьеро. Я права. Он кивнул, но ничего не ответил. Жак умер в тюрьме, и с тех пор мы заботимся об Угу. Несколько лет назад мы рассказали ему, как наши родители обидели его мать, а наша страна — его отца. Возможно, он был слишком мал, и надо было подождать, пока он повзрослеет. Его сейчас терзает злость, она требует выхода, и поэтому он, к сожалению, обижает других. Но не суди его слишком строго, Пьеро. У вас с ним много общего. Думаю, потому он тебя и выбрал. Пьеро задумался над ее словами и попробовал пожалеть Уго. Но это оказалось непросто. Да, их отцы, как справедливо заметила Симона, прошли через одни и те же испытания, но он ведь не портит жизнь всем вокруг. «Ну, во всяком случае, она кончилась», — сказал, наконец, Пьеро. В смысле, война. Новой ведь не будет, нет? «Надеюсь», — ответила Симона. В это время дверь кабинета распахнулась, и вошла Адель, потрясая письмом. «Вот вы где!» — воскликнула она, глядя то на сестру, то на мальчика. «Я вас обоих искала. Господи, что с тобой приключилось?» Она, нагнувшись, всмотрелась в разбитую физиономию Пьеро. «Я подрался», — объяснил он. «Победил?» «Нет». «Не повезло. Но сейчас я тебя развеселю. Хорошие новости. Скоро ты нас покинешь. Пьеро ошеломленно посмотрел на каждую из сестер по очереди. Меня хотят взять в семью? Не просто в семью, с улыбкой сказала Адель. В твою семью. Я имею в виду твою родную семью. Адель, может быть, объяснишь, в чем дело? Симона взяла у сестры письмо и пробежала взглядом по надписям на конверте. «Австрия?» — удивилась она, обратив внимание на Марку. «Это от его тети Беатрис», — ответила Адель, глядя на Пьеро. «Но я с ней даже не знаком». «Что же? А она про тебя все-все знает. Вот, прочти. Ей только недавно стало известно, что случилось с твоей мамой, и теперь она хочет, чтобы ты приехал к ней жить».